Глава 41. Андреас Роберто, являющийся младшим боссом всего год, был одним из умнейших людей среди тех, кто занимал руководящие должности в фамилии. После того, как на всю семью Гвидичи было совершено покушение в один день, он организовал такой уровень безопасности в больнице, что Тео даже не пришлось ничего исправлять. Роберто также удалось убедить его не нападать на Терехова средь бела дня, безо всякого плана, приведя разумные доводы, которые затушили ярость Тео, заставив вновь начать трезво мыслить. Теодоро Гвидичи всегда был человеком ума, а не чувств. Он практически в любой ситуации мог себя контролировать и мастерски владел собственными эмоциями. Но в этот день произошло столько всего, что весь его контроль смело слепой яростью. А когда он увидел свою сестру, единственную женщину, которая имела для него ценность в этом мире, бледную и измученную, едва не умершую от потери крови, Тео решил, что не позволит Виктору Терехову просто умереть. О нет, этот ублюдок заслуживал чего-то куда более изощренного. Терехов всегда кичился тем, что у него нет слабостей ни в виде семьи, ни в виде женщины. Но Тео знал то, что узнать было практически невозможно. Если только ты не являлся доверенным лицом русского выродка. А у Виктора такой человек был лишь один. Тео знал, куда нужно давить. И не собирался отступать, несмотря на последствия. В конце концов, если тело в машине признают Викенза, он станет новым доном, и вся власть будет в его руках, чтобы поступать по-своему. «Пожалуйста, не убивайте меня, умоляю! Я не хочу умирать!» Дуло его пистолета упиралось в бледное кукольное личико с огромными синими глазами, из которых текли ручейки слез. Взъерошенные пряди длинных русых волос свисали с плеч, прикрывая полуобнаженное тело, одетое лишь в детстве на белую длинную ночную рубашку. Девушка сидела на коленях, молитвенно сложив руки и сотрясаясь всем своим крошечным, но таким притягательным телом. Красивая куколка. Изящная. Слишком хороша для кого-то вроде Виктора Терехова. Его маленькая невеста, невинная, но вынужденная платить по его счетам. «Закрой глаза, куколка», — мягко сказал Тео. «Это будет быстро. Ты даже ничего не почувствуешь». Он не ощущал вину за свои действия, но решил проявить доброту. Любой другой на его месте не сделал бы этого быстро. Эту красивую девушку впереди ждала бы долгая ночь, полная боли и унижений. Но правила, установленные его братом, не позволяли Тео причинять вред женщинам и детям. Хотя его член напрягся до боли при виде беспомощности этой маленькой красотки, желая попробовать ее тугую девственную киску, он не мог нарушить правила без веских причин. На данный момент их не было. Единственной целью на эту ночь была ее смерть. Этот урок он был просто обязан преподать Терехову. «В чем моя вина?» Вцепившись пальцами в его джинсы, с неожиданным гневом воскликнула она. «Я не обязана платить за чужие грехи, что бы ни сделал мой отец!» «Это не твой отец», — отрезал Тео, щелкая затвором. «Прекращай лить слезы и закрой глаза. Сейчас». «Нет, если собираешься убить меня, то делай это, глядя мне в глаза, трус!» Неожиданная вспышка гнева удивила его. Слезы исчезли вместе с загнанным выражением на ее лице. Она выпрямилась, все еще стоя на коленях, и вызывающе вскинула подбородок, встречая его взгляд. Настоящая маленькая тигрица. Его член начал пульсировать еще больше. Дьявол. «Будь по-твоему», — усмехнулся Тео. Но не успел нажать на курок, девушка изо всех сил дернула его под коленями, заставив потерять равновесие. Любого человека это уложило бы на лопатки, потому что прием был совершен с поразительным мастерством, но он удержался. Не теряя времени, она запрыгнула на него, все-таки умудрившись свалить на пол. Но ее пальцы не успели добраться до цели на его шее, перехваченные его рукой. Он знал эту последовательность. Если не можешь победить противника, выруби его в кратчайшие сроки с минимум усилий. Куколку, видимо, обучали, а не просто держали в башне, как он считал. Упущение с его стороны. Перевернувшись, Тео подмял визжащую, как банши, девушку под себя и полностью обездвижил. Ее ерзание и попытки выбраться из-под него даже были забавны. Теперь ему действительно было жаль убивать эту маленькую бомбу. Она оказалась занятной штучкой. «Почему ты хочешь убить меня?» Наконец притихнув, спросила она. Их лица находились так близко, что он ощущал ее сладкое дыхание на своих губах. Большие яркие глазища метали молнии, а мягкая грудь часто поднималась и опадала, задевая его собственную, и уже всерьез искушая его нарушить правила Викенза. «Твой жених задолжал мне», — честно ответил Тео, не в силах отвести глаз от ее красивых губ. Ничего личного, детка. Он мог просто свернуть ей шею. Пистолет был отброшен в ходе борьбы, чтобы малышка ненароком не добралась до него. Пора было заканчивать эту игру. Тео не хотел, чтобы эта незнакомка оставила свой след в нем. Он уже начал ею восхищаться, ведь девчонка оказалась настолько безбашенной, что осмелилась напасть на него. Его рука крепко обхватила ее горло, наслаждаясь на краткий миг ощущением нежной бледной кожи под пальцами, когда она внезапно вскинула бедра, потираясь тазом о его эрекцию. «Ты мог бы отомстить Виктору по-другому», — мурлыкнула нахалка, кокетливо улыбаясь. Тео не сдержал смешка. «Хитрая штучка, заманчивое предложение, но нет». Ему нравились ее попытки торговаться. На жалость надавить не получалось, и маленькая хитрюга решила пойти ва-банк. Видимо, невеста Терехова была не такой невинной, как ему обещали. «И если ты убьешь меня, он просто найдет другую невесту», — продолжила убеждать его девушка. «А вот если я останусь в живых, ты ведь знаешь, кто мой отец? Даже если меня поимело 30 врагов, Виктору придется сдержать слово и жениться, если он не хочет войны с моим папочкой. Разве такой исход не более унизителен для него?» План девчонки был куда изощреннее и унизительнее, но, к сожалению, Тео собирался не просто ранить Терехова, а начать его полное уничтожение. Если он убьет эту девушку, это заденет его куда больше, потому что Виктор жил по одному принципу – если еще дышишь, все можно исправить. «Хорошо», – согласился он, вставая на ноги и подавая ей руку. «Иди в ту комнату и раздевайся. Мне нужно принести камеру». Она позволила ему поднять себя, и он уловил облегчение, мелькнувшее на ее лице, перед тем, как она отвернулась, направляясь в коридор. Тео потребовалось несколько секунд, чтобы подхватить пистолет с пола и выстрелить ей прямо в сердце. Девушка упала в коридоре лицом вниз, и все было кончено. Скрип старых досок на полу от его шагов был единственным звуком, раздававшимся в старом доме. Присев на корточки, Тео перевернул ее на спину, наблюдая, как в больших синих глазах недоумение сменяется пустотой, прежде чем они закрылись навсегда. По девственно белой ночной рубашке расплывалось алое пятно вытекающей крови. Он поправил подол, целомудренно прикрывая ее ноги, и, встав, направился к выходу. На секунду в груди кольнуло сожаление. Эмоция, испытываемая им, крайне редко, но оно исчезло так же быстро, как и появилось. Несмотря на опасения Викензо, Тео не был психом. Он просто был человеком без совести и способности испытывать вину.